Суд в это время перешел почти исключительно в руки приказов. Значение губных старост с этих пор более упадает, чем прежде, и скоро оно дошло почти до ничтожества. Во всем берет верх приказный порядок. В городах делаются могучими воеводы и дьяки, непосредственно зависящие от московских приказов. Люди со своими тяжбами ездят в Москву судиться в приказах и сильно тяготятся этим, потому что им приходится давать большие посулы и проживаться в Москве. Выражение «московская волокита», означавшее печальную необходимость тягаться в приказе и проживаться в столице, вошло в поговорку. Последующая жизнь русского народа показывает, что уложение не только не ввело правосудие, но со времени его введения жалобы народа на неправосудие, на худое управление раздавались еще громче, чем когда-нибудь. И народ, как мы увидим, беспрестанно терял терпение и порывался к мятежам. Относительно церковного ведомства уложение узаконило, чтобы все дела и иски, возникающие между духовными, а также мирскими людьми, принадлежавшими к церковному ведомству с одной стороны и лицами гражданского ведомства с другой, судимы были в приказах Большого дворца и монастырском. В последний собирались подати и повинности с монастырских имений. Это установление возбуждало недовольство ревнителей старинной независимости церкви. В 1649 году исполнилось давнее желание торговых людей. Английской компании поставили вину, что купцы ее тайно провозили чужие товары за свои. Привозили свои дурные товары и так называемым «заговором» возвышали на них цены, а русским за их товары стакивались платить менее, чем следовало. За все это права компании уничтожались, всем англичанам велено было уехать в Отечество. Приезжать с товарами могли они вперед не иначе, как в Архангельск, и платить за свои товары пошлины. Вдобавок было сказано, что государь прежде позволял им торговать беспошлинно, ради братской дружбы и любви короля Карлуса, но так как англичане всею землею своего короля Карлуса убили до смерти, то за такое злое дело англичанам не довелось быть в московском государстве. Удача московского мятежа искушала народ к восстаниям в других местах. Стало укореняться мнение, что царь Алексей Михайлович государствует только по имени. На самом же деле правление находится в руках бояр, особенно Морозова, царского тестя Милославского и их подручников. Несправедливости и обирательства воевод и дьяков усиливали и раздували народную злобу. Переставши верить, что все исходит от царя, считая верховную власть в руках бояр, народ, естественно, пришел к убеждению, что и народ, такие же подданные, как и бояре, имеет право судить о государственных делах. Такой дух пробудился тогда в двух северных городах – Новгороде и Пскове. Началось во Пскове. По Столбовскому договору со шведами постановлено было выдавать перебежчиков из обоих государств. К Швеции, как известно, отошли новгородские земли, населенные русскими. Из этих земель многие бежали в русские пределы. Выдавать их казалось зазорным, тем более, когда они говорили, что убегали от того, что их хотели обратить в лютеранскую веру. Московское правительство договорилось со шведским заплатить за перебежчиков частью деньгами, а частью хлебом. Но в это время был хлебный недород. С целью выдать шведам хлеб по договору, правительство поручило скупку хлеба в Пскове гостю Емельянову. Этот гость увидел возможность воспользоваться данным ему поручением для своей корысти и под предлогом соблюдения царской выгоды не позволял покупать хлеба для вывоза из города иначе, как только у него. Хлеб, и без того вздорожавший от неурожая, еще более поднялся в цене. Псковичи, естественно, стали роптать на такую монополию. Черные люди собирались по кабакам и толковали о том, что государством правят бояре, и главный из них – Морозов, что бояре дружат иноземцам, выдают казну шведской королеве, вывозят хлеб за рубеж, хотят оголодить русскую землю. В это время до псковичей дошел слух, что едет швед и везет из Москвы деньги. 27 февраля 1650 года человек 30 псковичей из бедного люда, из меньших людей, пришли к своему архиепископу Макарию толковать, что не надобно пропускать за рубеж хлеба. Архиепископ позвал воеводу Собакина. Воевода пригрозил так называемым «кликунам», как называли тогда смелых хулителей начальственных повелений, но кликуны не испугались воеводы и на другой день, 28 февраля, подобрали себе уже значительную толпу. Они собрались у всенародной избы и стали кричать, что не надобно вывозить хлеба. Вдруг раздался крик: «Немец едет, везет казну из Москвы». Действительно, в это время ехал шведский агент Нуменс и вез до 20 тысяч рублей из тех денег, которые были назначены для уплаты шведам за перебежчиков. Нуменс ехал к Завеличью, где тогда стоял гостиный двор для иноземцев. Народ бросился на него. Его потащили ко всенародной избе. Подняли на два поставленные один на другой чана, показали народу, отняли у него казну и бумаги и посадили под стражу. Потом толпа бросилась к дому ненавистного ей гостя Емельянова. Гость успел убежать. У жены его взяли царский указ, в котором было сказано, чтобы этого указа никто не ведал. Псковичи кричали, что грамота писана боярами без ведома царя. Мятежники выбрали свое особое правление из посадских, не хотели знать воеводы и отправили в Москву от себя челобитчиков. Псковичи жаловались, что воевода берет в лавках насильно товары, заставляет ремесленников на себя работать, у служилых людей удерживает жалование, его сыновья оскорбляют псковских женщин, воеводские писцы неправильно составили писцовые книги, так что посадским тяжелее, чем крестьянам. Что касается до поступка с Нуменсом, то псковичи говорили, будто швед им грозил войною. Кроме этой челобитной, псковичи послали особую челобитную к боярину Никите Ивановичу Романову. Просили его походатайствовать, чтобы вперед воеводы и дьяки судили вместе с выборными старостами и целовальниками, и чтобы псковичей не судили в Москве. Весть о псковском восстании быстро достигла Новгорода, а между тем и там уже народ роптал, когда царские биричи кликали по торгам, чтобы новгородские люди не покупали хлеба для себя иначе, как в небольшом количестве. Стали и новгородцы кричать, что царь ничего не знает, всем управляют бояре, отпускают за море казну и хлеб в ущерб русской земле. Умы уже были достаточно возбуждены, когда 15 марта случайно прибыл в Новгород проездом датский посланник Граб. Посадский человек Елисей Лисица на площади перед земскою избою взволновал народ, уверивший его, что приехал швед с царской казною. Он возбуждал толпу и на гостей, и богатых людей, которые имели поручение закупать для казны хлеб. Ударили в набат. Началась гиль, как говорилось тогда в Новгороде и в Пскове. Толпа бросилась на датского посланника, избила его, изувечила, потом разграбила дворы новгородских богачей. Митрополит Никон и воевода-князь Федор Хилков пытались укротить мятеж, но силы у них было мало, а некоторые из служилых, стрельцы и дети боярские, перешли на сторону мятежа. Толпа освободила посаженного Никоном под стражу митрополичьего приказного Ивана Жеглова, и 16 марта составилось народное правительство из 9 человек. Кроме посадских, в числе их был один стрелецкий пятидесятник и один подьячий. Жеглов был поставлен во главе этого народного правительства. По его принуждению новгородцы составили приговор и целовали крест на том, чтобы всем стать заодно, если государь пошлет на них рать и велит казнить смертью, а денежные казны и хлеба не пропускать за рубеж. Служилые люди, не желавшие приступать к ним, должны были поневоле прилагать руки к такому приговору. Никон пытался смирить мятежников духовным оружием и изрек над ними проклятие. Но это только более озлобило их. Они отправили к царю челобитчиков и в своей челобитной сочиняли, будто сам датский посланник Граб со своими людьми сделал нападение на новгородцев. Они просили, чтобы государь не велел отпускать за рубеж денежной казны и хлеба, потому что слух ходил такой, что шведы хотят, взявши государеву казну, нанять на нее войско и идти войной на Новгород и Псков. В Москве пришли в раздумье, когда узнали о мятежах в двух важнейших северных городах. Московское правительство прибегло к полумерам. Хотели в одно и то же время стращать мятежников и усмирить их ласкою. Отправили князя Ивана Хованского с небольшим войском, а между тем в ответ на новгородскую челобитную царь, хотя и укорял новгородцев за мятеж и насилие, хотя и замечал, что он с Божьей помощью знает, как править своим государством, но в то же время удостаивал мятежников объяснений, зачем нужно было отпускать хлеб, доказывал, что невозможно по их просьбе запретить продажу хлеба за границу, потому что тогда и шведы не повезут московское государство товаров, и будет тогда московскому государству оскудение. В угоду новгородцам, по их жалобам на воеводу Хилкова, царь объявлял им, что сменяет его и назначает вместо него князя Юрия Буйносова-Ростовского. Новгородцы объявили, что не пустят Хованского в город с военными силами. Впрочем, и сам Хованский получил от царя наказ стоять у Хутынского монастыря, не пропускать никого в город и уговаривать новгородцев покориться царю. Но между самими новгородцами происходило уже раздвоение. Число удалых, готовых на крайнее сопротивление, редело. Люди зажиточные были за правительство. Из самых ярых крикунов и зачинщиков находились такие, что готовы были отстать от общего дела ради целости собственной кожи. Таким образом, один из товарищей Жеглова, Негодяев, передался Хованскому, отправился в Москву и, получивши прощение, старался там, хотя безуспешно, обвинить митрополита Никона. В конце апреля Хованский вошел в город. Прежде всего, он приказал отрубить голову одному посадскому человеку, волку, обесчестившему датского посла, а народных правителей с толпою посадских числом 218 посадил под стражу. Сначала из Москвы вышел было приговор казнить смертью зачинщиков, находившихся в составе народного правительства, и в том числе Жеглова, но потом приговор этот был отменен. Страшным казалось раздражать народ, тем более что в то время Псков не так скоро и не так легко успокаивался, как Новгород. Во главе народного правительства в Пскове стоял земский староста Гаврила Демидов, человек крепкий волею. Он долго удерживал своих товарищей и черный народ в упорстве. В конце марта царь прислал в Псков на смену Собакину другого воеводу князя Василия Львова. Но псковичи не отпускали от себя Собакина до тех пор, пока возвратятся из Москвы их челобитчики. А 28 марта, услышавши, что из Москвы посылается на них войско, пришли к новому воеводе, стали требовать от него выдачи им пороха и свинца. Когда воевода не дал им, то они отняли силою то и другое и громко объявили, что те, которые придут на них из Москвы, будут для них все равно, что немцы. Псковичи станут с ними биться. Через день после того, 30 марта, явился в Псков от царя производить обыск князь Федор Волконский. Псковичи обругали его, нанесли ему несколько ударов и отняли у него грамоту, в которой приказано было ему казнить виновных. Псковичи, прочитавшие эту грамоту, закричали: «Мы скорее казним здесь того, кто будет прислан из Москвы казнить нас!» Ходили в народе слухи, что управлявшие государством бояре в соумышлении с немцами, что царь от них убежал, находится в Литве и придет в Псков с литовским войском. Мятеж распространился на псковские пригороды. В псковской земле крестьяне и беглые холопы начали жечь помещичьи усадьбы, убивать помещиков. 12 марта явились обратно из Москвы псковские челобитчики. Царский ответ, который они привезли с собою, был неблагоприятен, особенно насчет той просьбы, которая была обращена к боярину Романову. «Боярин Романов, — сказано было в царской грамоте, — служит нам так, как и другие бояре. Между ними нет розни. При наших предках никогда не бывало, чтобы мужики сидели у расправных дел вместе с боярами, окольничьими и воеводами, и вперед этого не будет». Через несколько дней в конце мая прибыл князь Хованский с войском под Псков. За ним, как обещал сам царь в своем ответе, должен был идти князь Алексей Трубецкой с большим войском, наказывать псковичей, если они не покорятся. Хованский, ставший близ города на Снятной горе, пытался увещаниями склонить псковичей к повиновению и послал дворянина Бестужева с товарищами. Псковичи убили Бестужева и дали Хованскому ответ, что они не сдадутся, хоть бы какое большое войско не пришло на них. С тех пор 2 месяца стоял Хованский под Псковом. Происходило несколько стычек. Эти стычки были неудачны для псковичей и по необходимости охладили жар мятежников. Как бы то ни было, псковичи, однако, долго еще не сдавались. Дело с ними имело вид междоусобной войны. Московское правительство опасалось, чтобы пример Пскова не подействовал на другие города, и прибегнуло к содействию русского народа. 26 июля созван был Земский собор, впрочем, едва ли по тому способу выбора, какой бывал прежде. К сожалению, нет актов этого собора, но из последующих событий видно, что на этом соборе постановлено было употребить еще раз кроткие меры против мятежного Пскова. Отправлен был в Псков коломенский епископ Рафаил с несколькими духовными сановниками, а с ними выборные люди из разных сословий. Предлагалось псковичам прощение, если они прекратят мятеж, угрожали им, что в противном случае сам царь пойдет на них с войском. Со своей стороны новгородский митрополит Никон советовал царю дать полное прощение всем мятежникам, потому что этим способом скорее можно было добиться утешения смуты. Действительно, с одной стороны, неудачные вылазки охладили горячность псковичей. С другой, в Пскове люди зажиточные, так называемые лучшие, были решительно против восстания. Каждый из них трепетал за свое достояние и страшился разорения, которое должно было постигнуть всех без разбора. Увещания Рафаила и пришедших с ним выборных людей имели значение голоса всей русской земли, изрекающей свой приговор над псковским делом. Псковичи покорились этому голосу. Мятежников не преследовало начальство. Им дана была царская милость. Но свои, так называемые лучшие люди, псковские, посадские, не хотели простить меньшим людям, которые во время своего господства поживились богатствами лучших людей. Лучшие люди сами похватали бывших народных правителей и посадили в тюрьму. Их обвинили в попытке произвести новый мятеж, увезли из Пскова и казнили. Все эти мятежи неизбежно должны были подействовать на правительство. Царь Алексей Михайлович не изменился в своем обычном добродушии, но стал недоверчивее. Реже появлялся народу и принимал меры предосторожности. От этого, куда он не ездил во все свое царствование, его сопровождали стрельцы. Его царское жилище постоянно было охраняемо вооруженными воинами, и никто не смел приблизиться к решетке, окружавшей дворец, никто не смел подать личную просьбу государю, а подавал всегда через кого-нибудь из его приближенных. Один англичанин рассказывает, что однажды царь Алексей Михайлович в порыве страха собственноручно умертвил просителя, который теснился к царской повозке, желая подать прошение, и потом очень жалел об этом. В последующие за мятежами годы появился новый приказ – приказ тайных дел, начало тайной полиции. Этот приказ поручен был ведению особого дьяка. Бояре и думные люди не имели к нему никакого отношения. Подьячие этого приказа посылались надсматривать над послами, над воеводами и тайно доносили царю. От этого все начальствующие люди почитали выше меры этих царских наблюдателей. По всему государству были у царя шпионы из дворян и подьячих. Они проникали на сходбища, на свадьбы, на похороны, подслушивали и доносили правительству обо всем, что имело вид злоумышления. Доносы были в большом ходу, хотя доносчикам всегда грозила пытка. Но стоило выдержать пытку, донос признавался несомненно справедливым. Примечание. Пытки были разных родов. Самая простая состояла в простом сечении. Более жестокие были такого рода. Преступнику завязывали назад руки и подымали вверх веревкою на перекладину. А ноги связывали вместе и привязывали бревно, на которое вскакивал палач и, так сказать, оттягивал пытаемого. Иногда же другой палач сзади бил его кнутом по спине. Иногда, привязавший человека за руки к перекладине, под ногами раскладывали огонь. Иногда клали несчастного на горящие уголья спиною и топтали его ногами по груди и животу. Пытки над преступниками повторялись до 3 раз. Наиболее сильную пыткою было рвание тела раскаленными клещами. Водили также по телу иссеченному кнутом раскаленным железом, выбривали темя и капали холодную водою и тому подобное. Конец примечания.